Успенский пост. Успенский пост начинается 14 июля, в день празднования происхождения честных древ животворящего креста Господня. Успенский пост строгий. Вкушение рыбы разрешается лишь в день 12-го праздника Преображения Господня 19 августа. Завершается 28 августа, в день 12-го праздника Успения Пресвятой Богородицы. Разговление совершается после праздничного богослужения. В 2002 году праздник Успения Божьей Матери 28 августа приходится на среду, поэтому разговление совершается на следующий день 29 августа.